Глава 25. Лодка была стандартным кораблем низкого полета и низкой скорости. Согласно тем законам, которые управляли движением на поверхности Суука. Тяжелая мономолевая броня покрывала ее приземистое тело. А на панели управления было специальное устройство, которое давало возможность взорвать панель в случае нападения посторонних. Они взошли на борт. Аям показывал дорогу. Банесса замыкала шествие. Великанша проследила, чтобы пленников приковали к низким металлическим скамьям по обеим сторонам тесного трюма без окошек. Жена-муж проделывал эту работу с наслаждением. Аям, кажется, получала особое наслаждение от того, что затягивала как можно сильнее ремни, которые привязывали Руиза. Его сильные руки вздувались мускулами, и оно улыбалось своей отвратительной дельвермунской ухмылкой. Банесса осмотрела, как был привязан Руиз, и велела жена-мужу слегка расслабить ремни. «Твоя хозяйка очень ценит вот этого», — сказал великанша своим странным жужжащим голосом. «Только посмей причинить ему вред, и она с тебя самого сдерет твою драгоценную шкуру». А Ям насупилась. «Никогда невозможно понять пристрастие нашей леди. Хотя, разумеется, где мне пытаться понять высокородную кориану?» «Вот именно! Помни это!» Великанша потопала дальше и не нашла к чему придраться в отношении прочих пленников. Руис сидел на одной стороне с Дальмаэра, а два фокусника сидели напротив. Мальнех был ближе всего к Руизу, а скулящий Краэль на дальнем конце. Низа была привязана по другую сторону прохода. Глаза ее все еще тупо смотрели от всяких снадобий, какими ее накачали знахари. Он пытался чуть улыбнуться ей, но она уставилась на него без следа каких-либо заметных чувств. Они ждали. Теплый влажный воздух Суука заполнил трюм, и заключенные томились в жаре. Аям уселась возле Низы и слегка развлекалась тем, что смотрела ей в одурманенное лицо. Жена-муж стал гладить ее там, где рубаха чуть вздернулась над коленями, поглаживая колено девушки пальцами. Руиз яростно смотрел на происходящее. Аям посмотрела на него, злорадно улыбнулась, и пальцы его скользнули выше. Низа не обращала никакого внимания. Руиз отвернулся, и в конце концов Аям устала от своей игры и пошло к панели управления лодкой. До Руиза доносились голоса, и ему показалось, что он услышал искусственный голос киборга Марма, который, казалось, был чем-то недоволен. Топот ног по грузовому трапу сказал, что появились носилки, на которых прибыл Фламель. Аям рванулась вперед, чтобы подхватить носилки с летательного пузыря, который подталкивал охранник Пунг. И жена-муж привязал носилки к пустой скамье возле Низы. Фламель выглядел гораздо лучше, хотя медицинское прилипало все еще шнуровало его брюхо. Он выгнул шею и сообразил, что возле него сидит Низа. «Помогите!» – заорал он замечательно бодрым голосом. «Это она! Уберите ее! Она хочет меня убить!» Аям рассмеялась и похлопала его по щеке. «Не беспокойся, о благородный сэр! Ее когти острижены! Моя низкородная персона проследит за твоей безопасностью!» Аям пристегнула контрольный воротник-ошейник на тощую шею фокусника. «Вот тебе ценный амулет! Нет-нет, не благодари меня!» Когда жена-муж снова ушел вперед, заговорил Дальмаэр. «Рад видеть тебя снова в таком бодром расположении духа, мастер Фламель». Фламель повернул голову, чтобы посмотреть, кто сидит на противоположной скамье. «Это чудо, старшина! Ничто не сравнить с кошмарным ощущением, когда твои внутренности проскальзывают сквозь твои же пальцы. Это заставляет по-новому ценить жизнь». «Хотя я не рекомендовал бы это, как обычное лекарство для повышения жизненного тонуса». «А она не опасна?» Фламель кивком головы показал на Низу. «По-моему, нет. Знахарь хорошо над ней потрудился. Она будет достаточно спокойна». «Хорошо, хорошо. Ты что-нибудь знаешь про то, куда нас везут, старшина?» «Жена-муж кое-что сказал нам». «Но мы-то все надеялись, что леди Кориана доверяет тебе полностью и сказала тебе, куда мы направляемся». Ламель выглядел смущенным. «Видимо, леди очень сильно занята. Иначе, я уверен, она бы подробно мне все рассказала. Но по замечаниям моих сиделок я понял, что мы направляемся, чтобы получить какое-то новое обучение или подготовку для того, чтобы лучше приспособиться к жизни на пангалактических мирах». Он шмыгнул носом. «Хотя я не понимаю, зачем вместе с нами посылает этого безродного? Еще одна загадка, да?» Ламель глядел на Руиза блестящими глазами. Дельмаэра наклонился вперед. «Пангалактические миры? Что это такое? Если можешь, объясни». Возбуждение появилось на лице Фламеля. Огоньки мониторов на его прилипали, засветились янтарным светом. С маленьким шипением прилипала, ввела Фламелю снотворное, и лицо его разлилось блаженство. И по лицу его разлилось блаженство. «Теперь мне надо отдохнуть, старшина. Мы поговорим потом». Глаза Фламеля закрылись, и вскоре он начал храпеть. Если не считать шумных вдохов-выдохов спящего фокусника, в трюме снова воцарилась тишина. Когда моторы лодки разогрелись, наполнив трюм металлическим визгом, фараонцы беспокойно зашевелились в своих оковах. «Что это за звук, Руиз? Похоже на то, словно тысячи дровосеков разом натачивают топоры». Голос Дельмаэра срывался от напряжения. «Это моторы. Не о чем беспокоиться». Мальнех повернулся к Руизу с интересом. «Как же так получается?» – спросил он. «Что ты столько знаешь? Пойми, я не хочу тебя ничем обидеть». Руиз пожал плечами, но ответил Дельмаэра. «Может быть, он с одного из этих пангалактических миров? Ты же видишь, он не фараонец?» Дельмаэра кивнул на нетатуированное лицо Руиза. «Да!» — Мальнех улыбнулся. «Может быть, ты будешь так добр, что скажешь нам, какая судьба нас ждет?» Фокусник коснулся своего воротника-ошейника костлявым пальцем. «Разумеется, я знаю, что это ошейник раба». Прежде чем Руиз смог ответить, в трюм вошла Кориана, а за ней Марма. «Все на местах!» Казалось, Кориана была чем-то мысленно занята. «Да, последний раз я спрашиваю тебя, разумно ли это? Подожди 2 недели, и сюда приедет коллектор из Анклава. Надо ли брать на себя стоимость перевозки и вопросы безопасности, если это можно было бы отдать под их ответственность, а не под нашу?» Марма сделал жест своим протезом, в котором теперь красовался нейронный кнут. «В последний раз я скажу тебе, зачем это надо. Мы не можем начать репетиции, пока их не обработают. Время поджимает. И ты сам знаешь, в этом потоке у нас есть еще одно опасное существо». Она улыбнулась Руизу почти любящей улыбкой. «Делай свое дело, Марма, и все будет хорошо». «Как скажешь». Кориана погладила Руиза по плечу. «Будьте умничкой», — сказала она ему, наклонившись пониже. Потом она легко поцеловала его в щеку. К Низе она повернулась, нахмурившись. Она внимательно изучала замороченное наркотиками лицо Низы. Потом похлопала ее по голове хозяйским жестом. «Вот мы позабавимся, когда вы вернетесь обратно». Тон ее был бодрый. Она бросила на трюм последний взгляд и вышла. Марма уставился своими искусственными глазами на Руиза. «Да уж, будьте умничкой», — сказал киборг. «Я буду счастлив любому поводу покончить с тобой». Он развернулся и полетел вперед. Лодка оторвалась с земли, спотыкаясь и покачиваясь. Потом она медленно набрала скорость, пока не стала кружить над казармами на высоте 100 метров. Фараонцы побледнели. «Не беспокойтесь», — успокаивал их Руиз. «Это безопасный способ путешествия». «Ну, если ты так говоришь, Руиз», — голос Дельмаэра слегка дрожал. Краэль заскулил. Мальнех привалился тощим плечом к своему коллеге-фокуснику, чтобы как-то успокоить его. «Ну-ну, Краэль, парень из чужого мира говорит, что мы выживем. Это для меня вполне достаточно». Мальнех лихо подмигнул Руизу. Руиз улыбнулся ему в ответ, удивленный его спокойствием в таком необычном положении. Он чувствовал, что в нем просыпается теплое чувство к похожему на скелет фокуснику. Мальнех казался самым лучшим и храбрым среди волшебников, невзирая на кажущуюся хрупкость. Руис поразился, как трусливый Краэль смог так хорошо сыграть бога рабства. Моторы визжали, они летели над багряными джунглями, и так проходили часы. Руис впал в дремоту, голова его склонилась на грудь. Руис впал в дремоту. Голова его склонилась на грудь. Он проснулся, когда почувствовал удар от приземления. Руис настороженно оглянулся вокруг. «Ты быстро просыпаешься», — заметил Дальмаэра. Низа смотрела на него огромными глазами. Только остатки наркотического дурмана теперь читались на ее лице. «Ты тоже пленник?» — сказала она. Руис улыбнулся и пожал плечами. Она не улыбнулась ему, а миг спустя отвернулась вовсе. Банесса спустилась в трюм, а за ней шел Аям. «Обед!» — объявила великанша. Дильвермунский женамуши развязал их узы, постаравшись как можно больнее ущипнуть Руиза, пока снимал с него ремни. Банесса бесстрастно наблюдала. Ее когтистые пальцы нависли над консолью управления ошейников-воротников. Они оставили Фламеля спать в носилках, но остальные сошли по трапу на травянистую полянку. Солнце Саука ярко светило на перистую розовую траву, отбрасывая голубоватые отблески от окружающих их джунглей. За изогнутыми силуэтами деревьев притаилась шумная темнота. Чужие запахи щекотали нос Руиза. Фараонцы, подавленные этими странностями, собрались кучкой возле грузового трапа лодки. Банесса показала на консоль воротников. «Помните про урок. Еще про стреляющее устройство у нас на борту. Оно убьет любого, кто перейдет установленную черту возле лодки. Кроме того, тут и бежать-то некуда». Она посмотрела на джунгли, и даже на ее огромной морде появилось выражение страха. Наконец Аям распределила между ними самоподогревающиеся пакеты корабельного рациона. Руис показал фараонцам, как дернуть за полоску активатора, и они удивились этому чуду. Руис слопал свою порцию без остатка, хотя это была безвкусная аморфная масса, и посоветовал окружающим сделать то же самое. «Ешьте, пока есть возможность. Спите, пока есть возможность», — сказал он с улыбкой. «Это и есть секрет успешного путешествия». Только Краэль отказался от своей порции, и Руис поделился ей с Мальнехом. Костлявый фокусник ел с огромным аппетитом, невзирая на свою худобу. «Я и похуже едал», — сказал Мальнех, облизывая свои широкие губы, когда он выскреб последние крохи из упаковки. Руис коснулся плеча Низы. «Тебе надо размять ноги», — сказал он. «Может, скоро такого случая не представится». «Да», — сказала она, и они пошли рядом в тени лодки, не касаясь друг друга. «Скажи мне», — сказала она наконец. — Скажи мне, почему? Это из-за тех металлических шершней? Банесса послала их, чтобы они привели меня обратно? Одно из них. Другое предназначался мне. Укол был бы страшен. Ты ничего подобного никогда в жизни не знала. Он обнял ее одной рукой за талию. У тебя не было шансов, Низа. Хотя попытка была неплоха. Она отодвинулась от его прикосновений. Дильвермунский женамуш увидел их и нахмурился. Потом заговорил с великаншей. «Время грузиться обратно», — сказала Банесса. Прежде чем их снова привязали, Банесса позволила им по очереди воспользоваться химическим туалетом лодки. Лодка летела дальше. Руис время от времени слегка дремал. Остальные потихоньку расслаблялись и тоже засыпали. Кроме Краэля, который сидел, скорчившись от страха, вращая выпученными глазами. На следующей стоянке лодка села на высокую траву холмов, и пленники, спотыкаясь, вышли из трюма. Воздух был прохладнее, и легкий ветерок шевелил траву. Солнце быстро садилось за стену острых пиков далеко за широкой степью. На горизонте никого не было, кроме стада пасущихся животных, крохотные на этом расстоянии. Банесса прислонилась своей огромной тушей к трапу и смотрела, как жена-муж выполняет ее распоряжение. С верхней части трапа Марма просматривала окрестности, пристроив на своем протезе шиповое ружье. А Ям вытащила из лодки груду буйков-сенсоров и стала расставлять их через каждые несколько метров, отмечая границу 100-метрового круга с центром в лодке. Жена-муж явно нервничал и вернулся к лодке с каплями пота на физиономии. Кот выступил явно от страха. Руис сообразил, что в длинной траве водились хищники. Хотя трудно было представить себе хищника, который избежал бы прицельного выстрела из орудия лодки, которое пристрелило бы всякое существо, осмелившееся нарушить в любую сторону установленную границу. Возможно, Марма просто перестраховывался. Корпус лодки испускал охранительный свет. Он освещал круглое пространство возле лодки. И по краям пространства Аян воткнула в землю несколько самозакапывающихся проводов. Провода шумно извивались в траве. Потом, как огромные черви, пустили корни в землю. По одному Аян прикрепила воротники пленников к поводкам к кабелям. Руис удостоился этой чести последним. Когда Аян прикреплял провод к ошейнику Руиза, оно прошептало. «Сегодня самая глухая вахта моя. Приду к тебе с визитом в палатку. Будь готов. Или, может быть, сперва проведаю женщину. Я ее помещу в палатку с тобой рядом. Можешь лежать, слушать и предвкушать». Жена-муж усмехнулся и болезненно ущипнул Руиза за щеку.